Глава 14. Я понимаю, что он перебарщивает, и мне не хватает кислорода. Тело не имеет, а легкие горят в огне. Похоже, он начинает рвать на мне рубашку. Я думала, что мне правда пришел конец. Но услышала громкий, разъяренный возглас. «Какого черта?» Кажется, именно эта фраза прозвучала знакомым мне голосом, принадлежащим Максиму Высоцкому. Тут же через секунду подушка слетела с моего лица, и я, перевернувшись на бок, принялась жадно хватать ртом воздух. А за моей спиной, похоже, шла настоящая борьба. Совсем рехнулся. В моем доме. С моей девушкой. Я... Мощный шлепок, и что-то словно в стену впечатывается. «Убирайся!» «Просто хотел поцеловать!» Ваня попытался оправдаться, но своими словами делал только хуже. За каждым выплюнутым словом в мою сторону следовал отменный удар кулаком. Я сказал: «Проваливай!» Мне еще никогда не приходилось видеть столько агрессии. Я даже почувствовал себя героиней какого-то остросюжетного кино, иначе по стенке размажу. Договорить Максим не успел. Трусливый Ваня выскочил за дверь, обеими руками держась за разбитый нос. «Остальным передай, что гулянка закончена!» «Боже!» Я попыталась присесть, но сильный прострел в голове буквально свалил меня на пол. К счастью, меня вовремя успели подхватить сильные руки разъяренного Высоцкого. А потом случилось нечто непредсказуемое. Я разрыдалась. «Маша!» Высоцкий нежно прижал меня к себе. Я услышала, как его бешено бьющееся сердце заколотилось в такт с моим. «Глупая! Просил же не высовываться!» «Прости!» В ответ отчаянно всхлипываю, все еще чувствуя неприятное головокружение. «Так получилось!» И больше я не смогла вымолвить ни слова. Истерика накрыла меня с головой. Я очень сильно испугалась. Никогда не позволяла себе такое — реветь на людях. Особенно реветь, уткнувшись носом в мужское плечо. Плечо, которое я так ненавижу. Ненавижу. Но в то же время люблю. «Шш, только не плачь, пожалуйста». Максим ласково гладил мои спутанные волосы, крепко прижимал дрожащее тело к своему горячему, все еще напряженному, нашептывая какие-то успокаивающие слова, которые я невольно пропускала мимо ушей. Но вдруг, осознавая что-то неладное, я смущенно вздрогнула, пытаясь прикрыться, замечая, что моя одежда разорвана в области плеча, а двух верхних пуговиц вовсе не хватает. «Не волнуйся, просто попытайся успокоиться». Максим осторожно коснулся моей обнаженной кожи подушечками пальцев, обеспокоенным взглядом заглянул в мои заплаканные глаза и бережно поправил слетевшее плечико рубашки. А дальше я просто потеряла контроль. Каким-то необъяснимым образом заползла к Максиму на колени и кончиком носа уткнулась в его шею. Она пахла морским гелем для душа. Закрыла глаза. Забыла обо всем на свете, потому что в его объятиях я поняла, что чувствую себя в полной безопасности. Этой ночью мне ничего не снилось. Этой ночью я спала, словно беззаботный младенец, позабыв о всевозможных жизненных трудностях. Мне было нереально комфортно. Но почему? С тех пор, как я переехала к Высоцкому, я долго не могла уснуть на жестком, сооруженном собственными руками спальном месте. Но этой ночью все было совершенно иначе. Может, знакомство с Максимом Высоцким мне всего лишь приснилось? И когда я открою глаза, то снова окажусь в бабушкином уютном домике, а последняя неделя, прожитая в хаосе, обернется происками воображения. Раз, два, три. Открываю глаза. О, черт, я в спальне Высоцкого. В его спальне, в его мягкой кровати и, к тому же, в его рубашке. Ну, как ты могла, Машка? А если между нами произошло это? Нет, невозможно, я все еще одета. И я одна. Блаженно нежусь в центре постели, укутавшись в ароматное одеяло, словно в кокон. «Как странно. Эти простыни, они пахнут Максимом». «Такс, дурочка, совсем разум отшибла. Соберись и беги, иначе тебя влетит по полной». Нехотя выползаю из мягонькой кроватки, смотрю на настенные часы и офигеваю. 10:30 утра. Я проспала. Что же теперь будет? Но почему Высоцкий меня не разбудил? Пулей вылетаю из комнаты, забегаю в каморку, наспех переодеваюсь и спускаюсь на первый этаж. Тишина. Весь мир таинственным образом вымер. Кругом мусор, разбросанные стулья, какие-то поломанные предметы, пластиковые стаканчики. Одним словом, хаос. Который, блин, угадайте, кому придется разгребать? Прохожу мимо гостиной и вдруг вижу Максима, сидящего напротив телевизора и смотрящего утренние новости. То, что я вижу в данный момент, меня шокирует. Макс сидит ко мне спиной в расслабленной позе, закинув ноги на стеклянный столик, и пьет пиво. Не верю собственным глазам. Звезда спорта, уверенный в себе кумир многих юных волейболистов, любимчик длинноногих красоток, модель обложек журналов, травит себя этой дрянью. Это неправильно. Это очень плохо. Неужели из-за меня? И тут я с неописуемым восторгом вспоминаю, как он назвал меня перед Иваном. Моей девушкой. Что значила эта фраза? Приятное тепло растеклось по всему телу, сердце бешено затрепыхалось в груди, а в животе забились тысячи бабочек. Покидаю временное укрытие, настраиваясь на серьезный разговор, но в меня врезается внезапно появившийся рыжий черт. «Машуля, прости!» Бледнолицое чудище с опухшим носом, посиневшим от побоев лицом, пытается схватить меня за талию, но я истерически взвизгиваю и отскакиваю в сторону, продолжая отбиваться всеми возможными способами. «Отвали, идиот!» Отталкиваю мерзавца, а сама влетаю в гостиную, прячусь за диваном, на котором сидит Макс. Замечая все это, Высоцкий швыряет недопитую бутылку на пол и бросается в атаку. «Что же сейчас будет?» «Убирайся, не зли меня!» Хватает друг за шиворот, хорошенько встряхивая. «Да брось ты!» Ваня начинает захлебываться истерическим смехом. «Че, придушить решил? Лучшего друга? Из-за бабы!» «Ух, лучше бы дубина молчал. А еще лучше попросил бы прощения. Но вместо этого лишь усугубил ситуацию. Замолкни, предатель!» Высоцкий совсем с катушек слетел. То, что произошло в следующий миг, определенно будет преследовать меня до конца лета, являясь в самых что ни на есть жутких кошмарах. Макс со всей злостью толкает Ивана. Он не рассчитывает силу. Пролетев несколько метров через всю гостиную, он впечатывается в тот самый запретный шкаф с достижениями. Звон стекла. Витрина уничтожена. Максим. От увиденного я готова была лишиться сознания. Золотистые статуэтки, медали, дипломы градом посыпались прямо на пол и на распластавшегося под шкафом Ивана. Чем дальше, тем хуже. Чувствую себя виноватой. Подбегаю к Высоцкому со спины, набрасываюсь на него, заключая в крепкие объятия. «Успокойся, пожалуйста». Парень замирает, тяжело дыша, а когда замечает мои руки, плотно сцепленные в тугой замок в области его живота, то резко оборачивается, прожигая меня гневным взглядом. Сдерживая себя через силу, быстро уходит. Я догадалась, что хотел сказать Максим, но сдержался. Взамен это озвучил Ваня. «Полюбуйся, Маша, что ты натворила. Ты разрушила нашу дружбу». «С ума сойти. Дружбу разрушила. Значит, я во всем виновата? В том, что меня подставили с отравлением, в том, что меня домогались, теперь еще и в том, что разрушила дружбу двух напыщенных придурков?» Собираюсь догнать Макса, но налетаю на Гарри. «Что у вас случилось?» Парень, взглядом оценив невероятный хаос, потребовал объяснений. «Драка», — грустно выдохнула в ответ. Ваня вчера руки распускал, а Макс вступился. «Понятно. Не переживай. Пойдем, тебе успокоиться нужно. Бледная, как сметана». Курица она, не сметана. Мерзко бросил мне в спину рыжий урод. Иван все еще сидел на полу и вытирал окровавленные руки о грамоты Высоцкого. «Ваня, прекращай. Лучше извинись и протрезвей, наконец. Ты как свинья нажрался. Тебе же пить нельзя. Совсем одурел?» «Да ты кто такой, чтобы нотации мне читать?» В очередной раз огрызнулся он. «Маш, пошли, водички выпьем». Гарри осторожно взял мою дрожащую руку и повел меня в сторону кухни. Я прикусила нижнюю губу, чтобы не расплакаться.